Вернувшись на второй этаж, они быстренько разделались с глухой старухой. Снова душераздирающий звук стаскиваемого по лестнице трупа. А затем, завершив свои славные подвиги, решили отойти ко сну. Двое из них избрали место ночлега Лизину спальню. Все это время Лиза и Ганс лежали под кроватью, стиснутые так, что ни охнуть, ни вздохнуть. Они мучительно хватали воздух раскрытыми, тесно соприкасавшимися ртами. Но даже эти почти невыносимые страдания бледнеют в сравнении с тем, что им пришлось испытать, когда на кровать взгромоздились двое пьяных солдат. Лизу и Ганса буквально раздавило в лепешку. Их щеки и рты слились в единую пронзенную единой болью массу. Их тела втиснулись друг в друга, как печатка в сургуч. С той лишь разницей, что каждый из них был одновременно и тем, и другим, и печаткой, и сургучом. Одно лишь страстное желание выжить позволило им вынести невыносимые эти страдания без крика. Они лежали, не издавая ни звука, лишенные возможности пошевелиться и почти лишенные возможности дышать. Через несколько мучительно долгих минут солдаты перестали ворочаться. Их вздохи и бормотания сменились громким заливистым храпом. Казалось бы, Гансу и Лизе представлялась прекрасная возможность бежать. Однако несчастные попросту не могли выбраться из-под кровати. Да что там выбраться, они не могли даже хотя бы немножко изменить свои крайне неудобные позы. Им оставалось лишь надеяться на те моменты, когда кто-нибудь из придавивших их солдат начинал ворочаться во сне. Иногда это предоставляло им шанс пошевелить затекшие конечности или слегка изменить положение головы. Долгие минуты превращались в часы, а Ганс и Лиза все так же оставались погребенными под кроватью. Затем, по какой-то уж там причине, у одного из солдат начался жестокий приступ кашля. Толчки и содрогания его грузного тела доставляли пленникам массу дополнительных, весьма болезненных неудобств. Но в конце концов солдат сел, чтобы прочистить горло, и перемещение нагрузки позволило юноше и девушке хотя бы развести свои занемевшие лица. Дальше солдат развернулся и опустил ноги на пол, словно намереваясь встать. Теперь он сидел в основном на раме. Уменьшение нагрузки позволило Гансу повернуться так, чтобы его собственный вес не так давил на бедную Лизу, которая тем временем чуть сдвинулась противоположной от солдатских ног стороне кровати. Сейчас она меньше боялась быть обнаруженной, потому что второй солдат не подавал никаких признаков пробуждения. В крошечной подкроватной темнице происходила лихорадочная перегруппировка. Если сравнивать с тем, что было раньше, наступило время благословенного отдохновения. Ганс и Лиза сладко подтягивались на манер сытых сонных кошек. Теперь же Ганс лег снизу, лицом к полу, а Лиза расположилась на его спине, что позволило каждому из них дышать своим воздухом, воздухом, который не был только что выдохнут другим. Им уже казалось, что в этом новом положении нетрудно будет и уснуть, нужно только почесать сперва, где чешется, да устроить поудобнее руки и ноги. Но тут так и не вставший солдат рухнул всю свою тушу на кровать. На излишне размечтавшихся пленников снова навалилась двойная нагрузка, к чему они оказались совершенно не готовы. Лиза как раз собиралась почесаться. Жестокий толчок застал девушку врасплох. Ее рука попала в ловушку, безнадежно застряла в месте, где ей не следовало бы находиться. Лизе на плечо болезненно вывернулось, пальцы скрючились, едва не были раздавлены. Ее ногти крепко впились в левую ягодицу Ганса. Опять наступил момент, когда им обоим полагалось бы громко, дружно завопить от боли. Момент, когда им, вроде бы, следовало незамедлительно дать о себе знать и сделать попытку как-то объясниться с солдатами. Но они прекрасно понимали, чем грозит им такая попытка. Понимали, что крайне неестественное и неудачное положение их тел должно оставаться статичным до того момента, когда какой-нибудь сдвиг на, так сказать, втором этаже сделает возможным его изменение. Однако моменту таковому не суждено было наступить до самого рассвета. На многие часы останутся ногти, вонзенными в его истерзанную плоть. Тем же временем двое пленников погрузятся в тяжелый полусон, навеянный изнеможением столь полным, что оно пересилило все их страхи и страдания.